Глава 17. Лилия. «Мамочка, Молли!» Дети бегут наперегонки по пляжу. Только и сверкают их розовые пяточки на белом песке. Я спешу за ними, надевая на ходу на них надувные круги и нарукавники. Детки пока не умеют плавать, что неудивительно. На море, речку и прочие водоемы я их пока не возила. Дети забегают в волны, хохочут и плещутся, и вообще в полном восторге от воды. Ради одного этого стоило бы приехать сюда. И почему я раньше боялась с ними летать на то же море? Водичка теплая, мягкая, мы купаемся, резвимся, мамуля загорает на шезлонге. Гуля, подобрав длинное платье, вышагивает в волнах. Народу на пляже очень мало, можно сказать, что мы одни. Наплававшись, я выхожу на берег, и меня сменяет мама. Теперь она приглядывает за малышами в воде. Я раскладываю полотенце на шезлонге и ложусь, прикрыв лицо шляпой. Как же хорошо, тепло, безмятежно. Совсем рядом резвятся дети, хохочут и брызгают водой. Я чувствую себя счастливой. Впервые за столько лет. «Идем в песок играть», — зовет Амир брата и сестру. «Давайте замок строить!» Амин подбегает к пакету, где Гуля заранее приготовила совочки, ведерки и прочие формочки для песка. «А я яму буду копать!» заявляет Дана, беря в маленькие ручки лопату. «Вообще-то уже надо идти собираться», — говорю я. «Ты чего, доча?» — возмущается мама. «Посмотри, как детям нравится в песочке ковыряться!» «Ничего, подождет твой шейх. Ничего с ним не случится». Я глазам своим не верю, когда через полчаса вижу, как к нам приближается Амар со своей свитой и Сабиром, помощником. «Господин Аль-Шараф!» Я вскакиваю с шезлонга и быстрее закутываюсь в полотенце. «Снежная лилия!» — улыбается он, почтительно опустив глаза. «Лидия Игоревна?» Кладет он руку на сердце. Мама тоже хочет встать, но шейх останавливает ее жестом. «Отдыхайте, пожалуйста, не хотел вас смущать». «Какой мужчина галантный!» шепчет мама в сторону от шейха. Гуля явно чувствует себя не в своей тарелке, начинает межеваться, поправляет платок, тут же начинает собирать разбросанные детками круги и прочие игрушки. «Здравствуйте, дети, как вы долетели?» Опускается шейх перед ними прямо на песок. «Холосо!» — улыбается Даночка, берет пригоршню песка и сыпет прямо перед шейхом. «Дана!» — говорю я предупреждающе. «Дует ветер, и ты можешь случайно попасть дяде Амару прямо в глаза». «Да ничего страшного!» — с отеческой заботой в голосе отвечает шейх. «Песок в глаза — это то, что случается со мной ежедневно». «Как тебя зовут, прекрасная принцесса?» Обращается он к дочери, и его взгляд смягчается еще сильнее. «Дана», — отвечает дочь. «Дана, жемчужина». «А что такое жемчужина?» — хлопает глазками малышка. «Я принесу тебе жемчужину в следующий раз, чтобы ты поняла», — отвечает Амар с улыбкой на лице. «А вообще так переводится твое имя». «Смотри, дядя!» — дергает за рукав бишта шейха Амир. «Мы с Амином такой замок построили». Шейх переводит взгляд с дочери на постройки сыновей. «Ого, да это целый город! Какие талантливые у вас внуки, Лидия Игоревна!» Не забывает шейх при этом подмазаться к моей мамуле. А та, довольная, царственно кивает с шезлонга. «И моя дочь, и мои внуки просто золотые!» «Самые талантливые на свете!» «У нас только басня не получается!» Возвращает внимание шейха Амин. «Поможешь нам, дядя Амал?» «Конечно! Сейчас мы с вами все построим!» Шейх начинает с энтузиазмом возиться в песке, играя с детьми. Наверное, для его свиты это удивительное зрелище, потому что они с некоторым неверием наблюдают за своим господином. Гуля и вовсе таращится на шейха с открытым ртом. Мамуля одобряюще качает головой, а дети... Дети просто счастливы от того, что их отец проводит с ними время. Как все-таки хорошо, что Амар выучил русский язык и может свободно общаться со своими детьми. И пусть он никогда не узнает, что он их отец, но явно его сердце открыто им. Оно явно чувствует больше, чем его разум. Догорают последние огни заката, и на пляже становится прохладней. «Ну что, а теперь поедем на экскурсию?» — улыбается шейх детям. «Ула!» — подскакивает Дана на ножки. «Экскурсия!» Амир, вставая, случайно задевает ногой песочный замок, и от него отваливается деталь. Дети смотрят на это несколько мгновений, а затем, вопя и гагача, доламывают песочный замок. «Все равно за ночь ветер сдует», — философски заключает шейх. «А мы в садике тоже ездили на экскурсию». Амин начинает скакать вокруг шейха, и к нему присоединяются остальные дети. «И куда вы ездили?» — живо интересуется Амар. «На молозенную фабрику. Мы там молозенное кушали. А тут есть моложеное?» «Есть, конечно». Смеется шейх, с умилением глядя на скачущих озорников. Дети орут, начинают гоняться друг за дружкой и уносятся вперед. Мамуля заметно отстает от нас, Гуля и вовсе идет в отдалении. Мы с Амаром вроде как остаемся наедине. «Я очень рад тебя видеть, снежная лилия». Обжигающе смотрит на меня Амар сверху вниз. «Я и забыла, какой он на самом деле высокий и мощный. 2 метра литых мышц. Вот в кого мои дети такие рослые. И какой же он все-таки по-мужски привлекательный, красивый мужчина. Лилия, у него 3 жены и 5 детей», — напоминает противный внутренний голос. «А с твоими вообще 8. Даже не думай». «Спасибо, что согласилась приехать и привезла детей и маму. Спасибо, что отправили за нами самолет». Только и могу ответить я, смущенная собственными мыслями. «Ты не носишь тот гребень, который я тебе подарил?» — вдруг спрашивает Амар, оглядывая мои длинные белокурые волосы. А у меня все обмирает внутри. Точно, гребень. Я и забыла про него. Не думала, что шейх о нем спросит, хотя вещь эта баснословно дорогая, и продав ее, нам хватило и на дом, и на машины, и на мою танцевальную студию. И что мне теперь ему ответить? А потом на ум приходит и вовсе неприятная мысль. А если он потребует его назад?